Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 12 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Премьер-министр Армении призвал всех армян посетить Арцах. В Арцахе продолжается решение проблемы занятости населения. Очередной выпуск рубрики «Служители русского слова». Итак, подробности новостного блока. Я призываю всех посетить Арцах, увидеть и, конечно же, почувствовать атмосферу, царящую в Арцахе. Об этом 9 мая сказал, возвращаясь из Арцаха, новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сообщил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook, делясь своими впечатлениями об Арцахе. Пашинян отметил, что Степанакерт – очень красивый город, и в Арцахе много достопримечательностей, призвав всех не упустить шанс и возможность увидеть все это. Я надеюсь, что наши соотечественники в Армении и диаспоре не упустят возможность посетить Арцах. Приезжайте со своими друзьями и родственниками, чтобы увидеть достопримечательности и, конечно же, атмосферу Арцаха. А кухня Арцаха и напитки не имеют себе равных, сказал Пашинян, добавив, что он высоко оценивает результаты своего визита в Арцах. Вопрос занятости населения в Арцахе обретает особую актуальность в условиях продолжающейся уже не одно десятилетие блокады со стороны Азербайджана. И не случайно руководство НКР уделяет большое внимание эффективности и адресности государственных программ в данной сфере. Напомним, 30 марта сего года в Степанакерте состоялась вторая ярмарка труда. В ней приняли участие 24 работодателя с предложением 490 вакантных мест. По состоянию на 1 января этого года в Агентстве труда и занятости Минтруда, социальных вопросов и миграции НКР зарегистрированы 1475 граждан. Почти все они получили статус безработного. 75% безработных – женщины. Подобное соотношение полов специалисты в первую очередь обуславливают трудностями нахождения подходящей работы для женщин, а также менталитетом мужчин, которые не желают официально регистрироваться в качестве безработного. По словам директора Агентства труда и занятости Гамлета Петросяна, информация о вакантных местах размещается на официальном сайте министерства. Граждане республики могут воспользоваться виртуальными возможностями для устройства на работу. В планах министерства создание эффективных электронной биржи труда. В этом году музеи Арцаха и Армении также проведут мероприятия в связи с Международным днем музеев под названием «Высокие технологии в современных музеях. Новые подходы и новое общество». Об этом сказала СМИ директор Государственного историко-краеведческого музея НКР Мелания Балаян. Она отметила, что 18 мая в Арцахском государственном историко-краеведческом музее состоится выставка недавно приобретенных арцахских ковров ручной работы, а 19 мая в Арцахском госуниверситете будет лекция по теме «Армения и Арцах» в 1918-20 годах, посвященная столетию Первой Армянской Республики. Говоря о связи музеев и посетителей, директор сказала, что в последние годы эта связь возросла в значительной степени. Об этом говорит большой поток посетителей. Как и прежде, музей проводит эстетическую пропаганду, особенно для приезжающих из-за рубежа. Очень важно, чтобы посетители получали точную и четкую информацию об истинной истории нашей страны и своими глазами увидели Арцах. К счастью, посетители музея знакомятся с нашей историей и меняют свое восприятие Арцаха и арцахцев, поскольку они видят христианскую страну, армянскую культуру и развивающуюся страну, сказала Мелания Балаян. Добавим, что Международный день музеев отмечается с 1977 года по инициативе ЮНЕСКО и Международного совета музеев. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Уже второй раз в Арцахе побывала Елена Шуваева-Петросян. Она является главным редактором журнала «Гора» и корреспондентом газеты «Новое время». Впервые она посетила Арцах в 2002 году. Ее привлекают историко-архитектурные памятники нашего края, и особенно Дадыванг. Об этом и состоялась наша беседа. Я думаю, что Арцах может быть привлекателен не только Дадиванкам, но и многими историческими и культурными памятниками, потому что в Арцахе очень большое сосредоточие многих святынь, и если по всему миру развивается с таким успехом в наше время религиозный туризм, паломнический туризм, то почему бы этим местом не может стать Арцах, где настолько много памятников, где есть мощи различных святых? Вы видели Дадиванг до и после реставрационных работ? Дадиванг, учитывая его историю, которая берет свое начало, насколько я знаю, с первого века, первый век, четвертый век, там уже что-то были постройки, то это, можно сказать, немножко банально звучит, но это сокровищница культурного наследия Карабаха. Я видела Дадиванг в 2002 году, это был мой первый визит. Вообще я только переехала в Армению тогда, и Дадиванг тогда представлял собой очень плачевное зрелище. Крыши были поросшие травой, во многих помещениях были летучие мыши и запах коровника, потому что, насколько я знаю, там азербайджанцы держали, там в святом месте держали коров. Настолько вот было осквернено это место, и то, что сейчас возвращается туда духовность, возвращается интерес людей, и это только можно приветствовать. Каким предстал Дадиванг вашему вниманию ваш второй приезд, который совпал с завершением реставрационных работ? После реставрации я видела эти фрески. Мне кажется, реставраторам удалось сохранить присущие армянской фреске вот эти черты. Плюс это настолько ненавязчивая и аккуратная реставрация, что просто заслуживает похвалы. Отметим, что Дадиванг – один из древнейших христианских памятников на территории Арцаха. К тому же, единственное изображение общехристианского святого Николая, которое есть в армянском мире, именно обнаружено на стенах Дадиванга. И это должны видеть все, люди должны знать об этом, они должны приезжать, поклоняться всеобщелюбимому святому. Гости очередного выпуска рубрики «Служители русского слова» завкафедры русского языка Арцахского госуниверситета Нуне Аракелян. Нуне Вазген, на мой первый вопрос таков. Многие девочки, учась еще в школе, мечтают обязательно стать учителями, учительницами, скажем так, причем в основном русского языка. Вы одна из тех девочек? Наверное, надо сказать, что да, я прямо с детства мечтала, лелеяла, растила эту мечту, но это все вышло немножко по-другому. У меня по всем предметам были отличные оценки, и я увлекалась, как ни странно, физикой. И моя учительница физики Лариса Николаевна очень обиделась, когда я все-таки не стала физиком. Я выбрала лирику. На последнем звонке моя учительница русского языка Ирина Владимировна так пошутила, что когда-нибудь она надеется, что скажет мне, как Жуковский Пушкину, победителю ученику от побежденного учителя. Видимо, это сыграло какую-то роль. Я стала филологом, ну, наверное, немножечко неожиданно. Я просто решила выбрать то, к чему лежит моя душа. Вы выбрали литературу и язык, но, мне кажется, больше выбрали все-таки литературу. Почему? Русский язык чуточку скучнее или... Нет, я одинаковое отношение к языку и литературе. Пожалуй, в настоящее время я понимаю, что язык важнее, потому что без знания языка невозможно знание литературы. Язык – это наука, литература – это искусство. Мне кажется, самый щепетильный вопрос нашей беседы, он касается состояния русского языка в Нагорном Карабахе. В принципе, везде можно уловить какие-то русские слова, русские выражения, таково наше наречие арцахское. Но тем не менее, вас как специалиста удовлетворяет знание русского языка? Оно соответствует тому уровню, который был здесь когда-то? Конечно, нет. Знание языка в целом нормальное. Даже молодежь говорит на русском языке, свободно общается, но это только в столице. Я имею дело со студентами, которые приехали к нам из разных районов Арцаха. Там, конечно, ситуация хуже. Молодежь владеет языком гораздо хуже старшего поколения. Даже есть такие, которые английским владеют лучше, чем русским. Хотя это не грех, конечно. Не грех, абсолютно это не грех. Таковы реалии нашей современной жизни. Наверное, с этим надо смириться. Но, на мой взгляд, зачем нам терять русский, если он с рождения уже есть? Неужели для того, чтобы изучать английский, обязательно забывать русский? Но в целом мы еще держимся. Это благодаря, конечно, моим коллегам, учителям русского языка. И в заключение я хотел бы как раз услышать ваши пожелания учителям-русистам нашей республики. практике вашей кафедре вашим студентам? Когда задаешь вопрос студенту филфака, почему он выбрал именно наш факультет, очень часто отвечают, потому что очень любят учителя русского языка. Спасибо, дорогие коллеги, спасибо учителя русского языка за такое отношение. Я просто хочу пожелать учителям, во-первых, здоровья, во-вторых, творческого подхода. Это была беседа с завкафедрой русского языка Арцахского госуниверситета Нуне Аракелян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.